Наступили сумерки. Сара умирала от голода. Уиспер подкрепился бутербродом с индейкой и отличным вином, принесенным из буфетной. Саре он ничего не предложил. Когда стемнело, он неожиданно засуетился. Подойдя к Сариной постели, достал из бездонных карманов разнообразные предметы, которые аккуратно разложил на прикроватном столике. Первым из них оказался кусок липкой ленты, которым он заклеил ей рот. Затем Уиспер взял шприц и небольшой флакончик с желтоватой жидкостью. Сара с ужасом поняла, что сейчас он ее отравит. Наверное, ему надоело быть при ней сиделкой. К тому же это убийство позволит ему отомстить за то унижение, которое она нанесла ему во время их дуэли. Сара попробовала выпрямиться, но она все еще была парализована. Ни руки, ни ноги ее не слушались. «Тихо, тихо, красавица моя!» — усмехнулся мажордом. «Теперь мы уже не такие гордые, а? Этот маленький укольчик закроет твои очаровательные глазки, а потом мы вместе отправимся прогуляться. Разве нет?» Сара рыдала и стонала, но, увы, липкая лента заглушала ее крики. Она видела, как иголка втыкается в вену на сгибе локтя, однако не ощущала ни малейшей боли, настолько она оцепенела. «Вот отлично, вот и все», — тихо сказал Уиспер, натягивая одеяло ей на лицо, словно она уже умерла. Сара осознала, что он заворачивает ее, как в саван. Когда она была полностью упакована, мажордом перекатил ее справа налево, чтобы обвязать веревкой, а затем оставил на постели, вышел в коридор и объявил: «Все в порядке, мистер Уэст, она мертва. И я все записал. Как вы и предсказывали, голубоватая молния вылетела у нее изо рта и устремилась к магнитофону. Все на пленке». «Отлично, отлично!» — донесся издалека голос Адриана Уэста. «Будем надеяться, что это была всего лишь досадная отсрочка. Немедленно избавьтесь от тела. Я не хочу рисковать». Сара совершенно оцепенела. Ее веки закрывались. «Я умираю», — безразлично подумала она. «Завтра меня отроют койоты и тут же начнут пожирать». Глава 21. «Она не просыпается», — донесся голос Антонии сквозь обморочный туман. «Может, ты ее отравил?» «Нет», — проворчал Уиспер, — «не впервой. Я был санитаром в армии. Я помогал врачам на поле боя и знаю, что нужно делать. Я только ввел ей кое-что. Это должно вывести ее из комы». Сара открыла глаза. Подступила тошнота, и секунды три ей казалось, что сейчас ее вырвет. Потом все отступило. Она увидела, что лежит на соломенном тюфяке в подвале со связанными руками и ногами. Вокруг нее валялись тряпки, словно ее собирались разрезать на множество кусков. Антония наклонилась к ней и влепила пощечину. «Ну что?» — спросила она. «Возвращаешься к жизни?» Ее лицо было жестким, глаза холодными. В ней не осталось ничего от той рыжей девушки, слегка с приветом, с которой Сара дружила последние 3 года. «Что вы со мной сделали?» — пролепетала Сара. «Уиспер вкалывал тебе действенное анестезирующее средство», — пояснила Антония. «Каждый день чуть-чуть увеличивая дозу. Вот почему ты ничего не чувствовала. Ты даже не замечала, как он входил ночью к тебе в комнату, чтобы сделать укол. Через неделю тебя парализовало. Ну а что было дальше, ты знаешь. Нам нужно было вытащить тебя оттуда. Это подлец Адриан собирался меня надуть. Деньги Рекса принадлежат мне. Это меня Уэст позвал первый. Я не позволю себя обчистить. Уиспер с тобой заодно. Я смогла его убедить. Он получит свою долю сокровищ, приличную долю. Только он мог похитить тебя, не вызвав ни у кого подозрений. Он знал, как среагирует Адриан, если ты заболеешь». Подошел мажордом. Без униформы он оказался ничем не примечательным человеком. Его можно было принять за какого-нибудь водителя грузовика. «Я работаю на этих психов уже 10 лет», — ухмыльнулся он. «Я поступил на службу к Уэсту, вернувшись из Кореи. Он уже тогда был с большим приветом, бедняга. Меня все это не касается, это их делишки. Я закрываю глаза, пока мне хорошо платят. Мне жаль, что с тобой все так получилось, красавица моя. Но твоей сестре удалось найти убедительные аргументы. Я старею, а Уэст рано или поздно окажется за решеткой. Я не хочу быть там, когда это случится. Не желаю, чтобы меня обвинили в соучастии. Мне нужны бабки, чтобы слинять в Мексику». Сара попыталась выпрямиться, но мешали веревки. «Если ты немного свихнулась за последние дни, — продолжал мажордом, — так это потому, что я давал тебе много всяких лекарств без твоего ведома. Я знал, что ты пытаешься найти способ сбежать. Надо было как-то привязать тебя». «Ах, да, по поводу дуэли. Я притворялся. Я позволил тебе победить. На самом деле ты не так уж хорошо фехтуешь, но мне нужно было доказать остальным, что ты знаешь свое дело. Сара вздохнула. Теперь она понимала, откуда взялись все эти странные сны и необычные ощущения. Она все воспринимала через деформирующую призму наркотиков.